Глава 11. «Милостивый государь, я требую, чтобы вы объяснились о своих отношениях с Анной Александровной», — требует он. Я еще раз посмотрел на лейтенанта, что заявился ко мне в Юсуповский дворец. Красавчик. Тонкие усики, правильные, аристократические черты лица. Кульнев. Илья Ильич. Потомок героя Отечественной войны 1812 года, потрясающего генерала Кульнева. Того самого человека феерической храбрости и благородства, по причине коего в него даже запрещали стрелять противники. Аудиенции Илья добивался аж 3 дня. О нем звонили из Морведа, и я успел собрать информацию. В январе 1904 года он был выпущен из морского кадетского корпуса мичманом. Принял участие в русско-японской войне. Побывал в плену. Много плавал. Совершил кругосветку. Сейчас увлекся авиацией. Собственно, Кульнев и был тем самым пилотом, что сбросил над Таврическим дворцом Танееву и чуть не угробил девушку. Этим он вызвал просто взрыв интереса к России в мире. Десятки западных газет вышли с фотографиями первой парашютистки, в страну поехали сотни энтузиастов авиационного дела, учиться у Кованько и Вуазена, перенимать азы летного мастерства. Были желающие и по двигателям, но к Сегену в Сызрань поди доберись. Благо, в Гатчине не только официально заработала авиашкола, но приехал сам Жуковский с прицелом на создание целого института. Под это дело начались заходы о том, чтобы передать русским икарам Гатчинский дворец, ну или хотя бы арсенальное крыло. «Требуете? У меня?» Я вперил в Кульнева свой грозный взгляд. Подействовало. Лейтенант смешался, быстро заговорил. «Я имею самые чистые возвышенные чувства к Анне Александровне. Я ее люблю!» Ох, как не кстати. Танеева мне нужна как воздух. Сразу после знаменитого полета, а потом и прыжка, я устроил от небесника выступление Анны перед публикой. Аншлаг — это слишком мягкое слово. Люди на люстрах висели, чтобы услышать все лично от девушки. Разумеется, платили за посещение лекции, делали значительные пожертвования энтузиастам авиадела. Казна партии сразу наполнилась, значительные суммы были отправлены в Гатчину и Сызрань на развитие заводов. Был даже построен первый именной самолет от Санкт-Петербургского купеческого общества. Посыпались предложения от европейских стран на предмет гастролей Танеевой. «Она моя секретарша», — пожал плечами я. «Отношения сугубо деловые». «А я слышал иное», — нахмурился Кульнев. «Скажешь курице, она и по всей улице», — засмеялся я. «Чего только про меня не плетут завистники. Но, кажется, у Анны Александровны есть сердечный друг. Подробности я не знаю, но у вас может быть соперник». «Так и есть», — грустно кивнул лейтенант. «Госпожа Танеева ко мне холодна, но я буду добиваться ее руки. Жизни своей без нее не представляю». Эх, как же не вовремя эти амуры-тужуры. Нужна мне Анна, без нее никак. Жизни своей без нее не представляю. На девушке весь документооборот, графики законопроектов. У нас в августе запланировано внедрение подоходного налога в стране. Наконец начинают работать Сенат и Верховный суд. Оттуда идет просто вал разных бумаг, инициатив. Зачастую глупых. Не дай бог Кульнев добьется расположения Танеевой и заделает ей ребеночка. Работа секретариата просто рухнет. Я пометил себе срочно искать помощников для Анны. Ну и, разумеется, ставить палки в колеса лейтенанту. Ведь он служит. А что ж, это отличный вариант. Дождавшись, когда Кульнев уйдет, я сразу позвонил морскому министру Дикову. Благо, у нас с адмиралом сложились вполне рабочие отношения. «Иван Михайлович, это Распутин. Не отвлекаю?» «Отлично. Пришли мне тут секретные сведения по линии нашей разведки. Нет, не СМЕРШ. И не комитета. Чьи? Ну, скажем так, от моих людишек в Европе. Так вот, ходят слухи, что англичане задумались ставить самолеты на корабли. Да, вот такая инвенция. Взлетной полосы не хватит? Да, точно такие опасения. Однако думают либо на поплавках аэропланы и спускать на воду краном, как баркас, либо есть предложение паровой катапультой запускать, как из рогатки. Да, умно. Это же какие возможности открываются перед флотом в смысле разведки? Как планируют обратно сажать? Так поплавки же. Садится на воду, тем же краном морячки затаскивают обратно. А чтобы не смыло в волнение, спускают лифтом в трюм. Согласен, очень необычно. Обратно соглашусь, такие полеты возможно только в штиль. Но и это уже огромный плюс для флота. Я тут вот что подумал. Есть у Кованько морской лейтенант Кульнев. Курс пилотирования уже освоил. Самолет с поплавками построить недолго. Что если попробовать где-нибудь устроить испытание? Нет, в Кронштадте не стоит. Слишком много ушей и глаз в Питере. Где-нибудь на Черном море. Сможет флот выделить судно для дооборудования катапультой. Самолет спроектировать я поручу Жуковскому. Нет, в Уазену не стоит, все-таки иностранец. А ну как утекут наши секреты во Францию. Корабль выделите? Вот и договорились. А выгорит дело, надо будет думать об отдельной школе для морских летчиков. Там же в Крыму где-нибудь. Чтоб от добровольцев отбоя не было. Хе-хе. Положив трубку на рычаг телефона, я потер руки. Одним выстрелом сразу двух зайцев. Морская авиаразведка плюс сплавить Кульнева подальше от Танеевой. От новости про довыборы левых по Финляндии у Столыпина, естественно, бомбануло. Имел с ним крайне неприятный разговор. «Так на пороховой бочке же сидим, Петр Аркадьевич», — пожал плечами я на все претензии премьера. «Я тут поднял материал особого совещания, доклад Анфимова к вопросу о крестьянской реформе». «А, эти земцы!» — Столыпин расстроенно махнул рукой. «Ну еще бы! Прикладывали они премьера, будь здоров. И главное, все обоснованно. Из 45 миллионов сельских работников лишь треть могла найти себе применение в сельском хозяйстве, а из оставшихся 30 миллионов только пятая часть в промышленности. Следовательно, примерно половина трудоспособного крестьянства оказалась сейчас просто лишней. Это примерно 23 миллиона человек, трудоспособных мужчин, а не просто крестьянского населения, и составляли так называемый аграрный навес, когда рост населения обгоняет рост производства продуктов питания, ограниченного плодородием почвы. Кстати, с приходом в губернии земств и, как следствие, врачей, больниц, фельдшерских пунктов, ситуация с ростом населения еще больше ухудшилась. Просто потому, что заметно уменьшилась смертность, в первую очередь детская. Судя по выкладкам, Столыпинская реформа, переселение крестьян на восток, запоздала лет на 30-35. Тот же Транссиб надо было строить в 1870-е. Не хотела царская власть выбрасывать в эмиграцию миллионы лишних крестьян, вот и получила на свою голову. А другие страны из мальтузианской ловушки именно так и выскочили. Италия сплавила с юга почти треть крестьян в Северную и Южную Америку. Из Австро-Венгрии валили с национальных окраин, аналогичные процессы шли в Германии, Скандинавии и даже в Леванте. Сами земцы, судя по докладу, выхода из этой ситуации не видели. Приветствовали прекращение выкупных платежей помещикам, а также практически все комитеты, представляющие нечерноземную полосу, постановили ходатайствовать об увеличении срока переделов до 25 лет. То есть общину предлагалось сохранить, но перераспределять землю между крестьянами не раз в 5-6 лет, а раз в четверть века. Разумеется, Столыпин, которому подгорало, причем в буквальном смысле, как раз ему взорвали дачу на Аптекарском острове, положил крупный болт на все эти замыслы с общиной. Но не только аграрное перенаселение толкало к революции. Правящий класс, 100 тысяч семей, 0,5% населения, ситуация устраивала. И вот по какой причине, отмеченной особым совещанием. По мнению комитетов, недопустимо положение, когда аграрный сектор дает около половины доходов государства, а расходы на него составляют всего 2% бюджета. То есть крестьяне, верный наш народ, были нынешней нефтью и газом. Качай себе деньги бесконечно, всем хватит. И бюджету, и помещикам, и церкви, и промышленности. Сверхэксплуатация. Я сделал вид, что с трудом произношу слово. До добра не доводит. Полыхнет заново, ежели не озаботимся. И каков же выход? Столыпин неверяще пожал плечами, взял документы и принялся их просматривать. НЭП. Прости, что? Новая экономическая политика. Лишних крестьян на селе занять нечем, а в городе для них мест тоже нет. Значит, нужно быстро построить много заводов и фабрик, да хоть больших мастерских. Поначалу простых, чтобы без обучения справились. Прощелкаем, им задурят головы левые. Первый голод, и вот вам новые тысячи эсеров, эсдеков и анархистов. Ну хорошо, слушаю. Обязать новых губернаторов лично отвечать за открытие новых предприятий в каждой волости. Спустить им план. Выполнил его. Молодца. Вот тебе медаль. Нет, пинком под зад. Особое внимание к Янтой, как ее? Электрификации. На нее отдельный план. Дать губернаторам налоговые льготы под новые заводы и фабрики. Да электростанции. Пустое это все. Столыпин покачал головой. Для воровства все будет использовано. Настроят потемкинских деревень. На налоговых льготах начнется покража. Лишь бы нужное строили. А воровать пусть воруют, но с прибылей. А комитет присмотрит. Проведем пару показательных порок. Задумаются. Или туркестанов совсем мышей не ловят. Ну ладно, что еще? Трудовые войска. А? Забривать как в армию и направлять на стройки. Армейский распорядок, дисциплина, все как в армии. Только вместо винтовки — лопата, кирка и тачка. Янжул приносил документы по Беломорканалу? Приносил. Премьер задумался. Побегут. Из армии не бегут, а там тяжеленько. Зато кормят лучше, чем в деревне, и грамоте учат. А в трудовых войсках обучение сделать обязательным, чтобы потом было кому на новопостроенных фабриках работать. И обязать частных промышленников нанимать только из этих войск, но вроде как солдат на вольные работы. А левых надо отвлечь, дать им игрушку, пустить в Думу, пусть полощут правительство. Да они заберут всю Думу целиком. Через 5 лет. А сейчас просто будут выпускать в ней пар. А за 5 лет мы можем положение развернуть. Вон вы за год с революцией справились, неужто за 5 оплошаете? Худо-бедно удалось убедить Столыпина не препятствовать легализации левых, не вставлять палки в колеса. Вот так сидишь, государственные проблемы решаешь, страну к большой войне готовишь, а потом бац, и вторая смена. И тебя вызывают в КГБ на допрос. Ну, не совсем на допрос, и не то чтобы вызывают, так позвонили и со всей вежливостью пригласили на беседу. Можно было и отказаться, но ведомство новое, если я начну манкировать, то и остальные следом, а это нехорошо. Служба должна внушать шок и трепет. Полковник Туркестанов раздражение свое скрывал весьма успешно. Прорывалось оно только в излишне резких движениях, да отрывистых приказаниях по телефону, несколько выбивающихся из общепринятого ныне стиля общения. Причиной же такого раздражения стали колонисты. Вернее, сорванная благодаря им операция. 3 года, — выговаривал мне князь. 3 года разработки. Еще жандармы начинали, мы заканчивали, подводили людей понемногу, отдавали информацию, приучали нам доверять. И когда все было готово, германский агент уже шел навстречу, где его ждала засада и перевербовка. Ваши архаровцы устроили возмутительную драку. Агент переменил решение. Вот тоже новости хорошие. Я-то надеялся, хоть первый слет колонистов сумеют без моего присутствия провести. А тут вон какой коленкор. Что драку устроили, это я разберусь как надо. И накажу, кого попало. Не сомневайтесь, Василий Георгиевич. А что агент не пришел, что поделать? Назначьте встречу еще раз. Да спугнули его. Страдальчески сморщился Туркестанов. Заподозрил неладное. Свернул деятельность. И сидит тише воды ниже травы. Нечем зацепить. Теперь опять 3 года выманивать. Погодите, он что, драки испугался? Никогда не видел, как мальчишки дерутся? Что-то было не так в рассказе полковника. Так оно и оказалось. Ведший операцию офицер удивился неявке агента и попытался форсировать события, вместо того, чтобы подождать и отдать ход противнику. Пришлось одной рукой обещать всевозможные кары колонистам, а другой потыкать свежеиспеченный КГБ в то, что не предусмотрели запасной план. А если вдруг извозчики подерутся, или там трамвай с рельсов сойдет, что тогда? Вся контрразведывательная работа на смарку? Василий Георгиевич огрызнулся и, похоже, разобиделся. Дескать, не надо лезть в тонкие материи сыска грубыми крестьянскими лапами. Не иначе нажал я на болевую точку. Ничего, я его обиды переживу, а контрразведка злее будет. Но тоже молодцы, сами прохлопали, а свалить решили на колонистов. Что я в нашем бурном разговоре и высказал, хотя надо было придержать язык за зубами. Что ж, сделанного не воротишь, откланялся и поехал на слет. Термин «драка» описывал происшедшее слишком мягко, поножовщина — слишком жестко. Новенькие, набранные полгода тому назад в Москве, не поделили место с питерскими старичками, первыми колонистами первой колонии. Слово за слово, первые тумаки высыпали на улицу, а там дело и до холодника дошло. А потом вскрылись такие глубины. Примчавшиеся воспитатели мордобой, конечно, прекратили, но вот двух питерских пришлось срочно перевязывать. Порезали их москвичи не то чтобы глубоко, но часто, и кровище натекло немало. Дальше хуже. Зачинщиками предполагались трое ребят постарше, но они дружно отпирались и показывали на мальца года на три младше. Что характерно, остальные москвичи тоже показали на мальца, но уже не так уверенно. И никого из педагогов это не насторожило до тех пор, пока ведомый в назначенную изолятором каморку приюта зачинщик не устроил форменную истерику, бросился с кулаками на воспитателя, а когда тот от неожиданности выпустил его, схватил стоявшую рядом с коридорной печкой кочергу. По счастью, воспитатель увернулся и сумел выхватить железяку, а то бы к двум порезанным добавился как бы не труп. Вся эта история очень нехорошо пахла, и мне пришлось бросить другие дела и учинять форменное дознание. Следователь из меня так себе, поэтому я попросту позвонил Филиппову и попросил прислать дознавателя по толковию. Владимир Гаврилович приехал самолично. Ну да, одно дело непонятный мужик Гришка, и совсем другое — укротитель великих князей, дуаен депутатского корпуса, глава общероссийской партии, владелец заводов, газет, пароходов и прочее, прочее, прочее. Ну или у главного сыскаря просто выдался относительно спокойный денек, и он решил размяться на мяконьком. Что и говорить, любо-дорого смотреть, как профессионалы работают. А и то, пришел толстый добрый дяденька и, пофыркивая в моржовые усы, никого не пугал, ни на кого не кричал, только ласково улыбался и кивал головой на каждый ответ. И черкал в книжечку. Меньше чем за час Филиппов опросил 20 колонистов и выдал картинку. Те самые трое старших москвичей. Они чем-то неуловимо отличались от остальных, только я никак не мог сообразить, чем. И на них дружно указывали питерские. А москвичи прятали глаза и в показаниях, что называется, путались. И только троица держалась уверенно, даже нагловато. Ничего не знаем, никаких ножей нет, дрались голыми руками, а то чё они? Владимир Гаврилович покивал, мимоходом послал сторожа колонии за ситным и колбасой, велел сообразить чайку и продолжил опросы. Принесенное велел подать в комнату, где сидели опрошенные. Дело долгое, придется по второму заходу опрашивать, уже подробно. Отпускать на обед никого не будут. Ну и продолжил. А через 5 минут позвал меня, вышел из кабинета и тихо открыл дверь в комнату. Трое главных подозреваемых сгребли все съестное себе и сидели в уголке, кромсая твердую колбасу и ситный ножами. Ага, теми самыми, которых не было. А я вдруг понял, что в них не так. Одежда заметно лучше, чем у прочих. Рубахи поновее, пиджаки. Сапоги вместо ботинок, причем сапоги понтовые, гармошкой, со скрипом, ну чисто деловые, и похожи на тех лиговских, с кем я уже сталкивался. Не знаю, что на меня нашло, но свет буквально померк в глазах. Ах вы, суки, сидите жрете, товарищи обираете. Я рванулся в угол, зацепив по дороге пустой стул и вознося его над головой. Двое замерли, а третий, наверное, вожак. У вожаков реакция быстрее. кинулся навстречу с ножом. Почти одновременно он получил стулом по башке и вспорол мне сюртук. Вот не будь на мне шелкового броника, сидеть мне на полу, ловить кишки. Меня оттащили, троих по команде Филиппова уже вязали подоспевшие служители и городовые. «Григорий Ефимович, с вами все в порядке?» — прорезался обеспокоенный голос Шацкого. «Пройдемте, доктор пока еще здесь, он вас осмотрит». «Господин Распутин, разве можно вот так на нож кидаться?» Филиппов, прямо сказать, слегка взбледнул. Я, как в тумане, позволил отвести себя в выбеленную комнатку, отведенную в колонии для больных. Сейчас там, перемотанные бинтами, сидели двое пострадавших и завершивший перевязку доктор. Он укоризненно посмотрел на меня, будто это я сам в себя ножом тыкал, но снова разложил свой саквояж и велел раздеваться. Я скинул сюртук, жилет, задрал рубаху. «Вскользь прошло», — констатировал Эскулап, осматривая царапину на боку. «Сейчас обработаю, и все. Ничего страшного». Он вытащил запечатанную склянку с йодом, откупорил ее, мазнул мне ваткой по ребрам, оставив коричневую полосу, велел одеваться обратно и быстро откланялся. Пока одевался, подбодрил мальчишек, дескать, вон, меня тоже покоцали. Но ничего, жить будем. За одного битого двух небитых дают. Да они и сами смотрели вполне жизнерадостно. Даже задали вопрос. «Григорий Ефимович, а чем это вас мазали?» «Как чем? Йодом? Вас ведь тоже?» «А вот хрен. Выяснилось, что йод заморский, цены немалой, и потому на пацанов его тратить не стали». Нарычав на Шацкого еще и по этому поводу, я велел так отличившуюся московскую колонию немедленно раскассировать, а узнав, что она находится в опасной близости от хитровки, перенести в другое место. Но йод никак не выходил у меня из головы. У нас тут война на носу, знаете ли, йод будет нужен в изрядных количествах. Навел справки, в том числе позвонил Дмитрию Ивановичу Менделееву, и оказалось, что в России своего йода нет, покупают у монополистов, чилийцев. А те, чтобы держать высокую цену, загружают только пятую долю мощностей. Еще выяснил, что имеется технология производства йода из водорослей. И тут я вспомнил, что на это дело шли водоросли Белого моря. Выращивали морскую капусту, жгли или что там, и получали. Немного, но на несколько тонн в год вполне можно выйти. А морскую капусту можно и в пищу, сильно полезная вещь. Даже коров, помнится, водорослями кормили, и ничего, отлично кушали. На завтра поехал к Менделееву и вывалил на отца русской химии все идеи на этот счет. Дмитрий Иванович посомневался, края не сильно промышленные, на что я рассказал ему про канал, гидроэлектростанции и необходимость развивать целый район. Да, тогда проект имеет смысл. И знаете что, Григорий Ефимович, я бы предложил его Соловецкому монастырю. Там традиционно предприимчивые насельники, мощное хозяйство. Они быстро поднимут. А еще это неплохой реверанс перед церковниками, дать такую кормушку. Ладно, подумаю. Может, и вправду отдам.